Глава 84. Где-то в потустороннем мире. «Итак, дорогие родственники, у нас все получилось. Теперь можно выпить вина. Да будет же пир!» Взгляд седовласого старика был исполнен торжества. Он обвел им собравшихся в большом зале мужчин, и рубины в его короне, багряные, словно запекшаяся кровь, вспыхнули в свете многочисленных свечей. Старик поднял серебряный кубок и, поднеся его к носу, скривился. «Вино здесь дрянь. Я бы сейчас все отдал за глоток обычного деревенского пива». По залу прокатился громкий смех. За длинным столом, ломившимся от яств, сидели все норфолки, блистая шелками и золотом. У каждого на голове покоился драгоценный венец, символ власти и принадлежности к древнему роду. «Воистину, Галахад! Норфолки вновь воссядут на троне, по праву им принадлежащим!» Воскликнул один из мужчин с горделивой осанкой и черной, как вороново крыло, бородой. Он ударил себя кулаком в грудь. «Моя душа обрела покой! Слава Норфолкам!» «Слава! Слава!» — подхватили остальные, и голоса их слились в едином победном кличе. «Пусть будет счастлив наш драгоценный потомок! Пусть будет счастлив весь его род! Он вернет былое могущество нашему имени!» «Вы забываете, что в первую очередь нам нужно воздать хвалу женщине?» многозначительно произнес седовласый по имени Галахад, которую мы привели в этот мир, ибо без женщин не рождаются короли. «Но почему Брюсу нельзя было выбрать жену из его времени, милорд?» — раздался робкий голос из дальнего конца стола. Это был молодой парень, не старше 20. «Вот поэтому ты и не дожил до старости, Ламарак, раз не понимаешь простых истин», — засмеялся самый старый король. «В его обществе нет женщин, способных встать на одну ступень с мужчинами. Противостоять им открыто и смело. Только гости из другого мира, такая как Рима, могла справиться. И она справилась. Я в ней не усомнился ни на секунду». Остальные короли согласно закивали, ожидая продолжения его речи. «Наша королева, наша несравненная Пенелопа», — произнес Галахад, смакуя каждое слово, — «не просто женщина из другого времени. Она искра, которая разожгла пламя, согревающее нас всех. Она сталь, закаленная в огне испытаний. Она та, кто поведет Брюса Норфолка к новым победам». Снова раздались крики. «Слава королеве! Пусть ее лоно всегда рождает храбрых воинов!» Галахад поднял руку, призывая к тишине. «Да, она подарит нам наследников. Много смелых и благородных норфолков. Но сейчас, мои короли, я говорю не о продолжении рода. Я говорю о чем-то большем. Пенелопа видит мир иначе. Она не скована предрассудками». Король обвел присутствующих восторженным взглядом. «Эта женщина покажет всем, что мир может быть другим». «Галахад прав. Пенелопа не просто жена Брюса. Она его компас, его путеводная звезда. Она та, кто поможет ему создать королевство, достойное легенд», — поддержал старейшину мужчина с черной бородой. «Наш долг — хранить ее, как зеницу ока». «Я был рядом все время. Показал, где находятся сокровища норфолков. Но мое время закончилось. Нам, давно ушедшим в мир мертвых, запрещено так долго находиться в мире живых», — с улыбкой произнес Галахад. «Но я обязательно еще раз встречусь с нашей девочкой, чтобы попрощаться». До Рождества оставалось несколько дней. После всех судьбоносных событий город понемногу приходил в себя. Улицы снова стали оживленными, на рыночной площади витали ароматы сдобы, кофе и душистой еловой смолы. Во дворце тоже царило спокойствие. Все приняли нового короля. Но я пока чувствовала себя здесь неуютно. Мои близкие вернулись в родную таверну, в свой настоящий дом, который они не променяли бы даже на роскошь дворцовых покоев. И это добавляло грусти. Рождество, праздник тепла и семейного единения, казался мне сейчас особенно чужим. Я вспоминала уютные вечера у камина, когда вся семья собиралась вместе, и ужасно хотела еще раз почувствовать ту самую атмосферу. А еще мне очень хотелось увидеть Дона и Вена. Старик исчез. Когда люди Брюса приехали за моей семьей, Рон побежал за охотником, но дверь его хижины оказалась заколоченной досками. Я боялась, что с ним могло что-то случиться, но если охотник решил по какой-то причине уйти, то вряд ли его кто-то сможет разыскать. А еще я прекрасно понимала, что теперь мое положение изменилось. И как раньше, уже не будет. Мне не хотелось, чтобы моя роль заключалась только в украшении трона. Я собиралась стать живым сердцем государства, рожать наследников, обеспечивая преемственность власти. поддерживать короля, быть его советчиком и утешением в трудные времена, проявлять милосердие, заниматься благотворительностью, открыть школы, поспособствовать тому, чтобы в университетах учились и девочки тоже, особенно на медицинском направлении, куда женщин не допускали. Работы было много, и, слава богу, дорогой супруг пообещал не препятствовать моим начинаниям. Возможно, он просто понимал, что это бесполезно. Мы с Холли колдовали над рождественской елью в детской, когда в комнату вошел Брюс. Сердце сладко замерло, взгляд невольно приковало к мужу. Как же ему к лицу этот строгий темно-синий мундир? Мой король — воплощение силы и благородства. «Я в восхищении», — сказал он с лукавой улыбкой, рассматривая наше творение. «Эта ель — истинная королева среди своих сестер». «Правда?» — Холли, счастливая, бросилась к Брюсу. «Она же чудесная, правда?» «Да, но даже она не сравнится с вами, мои девочки». Он подхватил малышку на руки. «Только вот я тут подумал, не захотите ли вы встретить Рождество у другой ели?» «У какой другой?» Холли удивленно отстранилась от него, хлопая ресницами. «Возможно, у той, что нарядили в хитрой свинье?» С загадочной улыбкой произнес Брюс. «Мне кажется, она ничуть не уступает вашей красавице». «Что?» Я не верила своим ушам. «Мы поедем в таверну?» «А почему нет, Пенни?» В голосе мужа зазвучали нежные нотки. «Думаю, даже у королей должно быть несколько дней, которые он может безраздельно посвятить своей семье». «Мы поедем в хитрую свинью!» Счастливо воскликнула Холли, обнимая Брюса за шею. «Я увижу своих собачек!» Супруг обнял меня свободной рукой, притягивая к себе. «С нами будет охрана, да и гарнизон совсем рядом. Я ведь знаю, как тебе хочется увидеть родные лица в этот светлый праздник». Мое сердце переполнилось благодарностью. Я прижалась к любимому, чувствуя себя самой счастливой женщиной на свете. «Как Адам? Он пришел в себя?» «Да, но он очень слаб». Брюс посерьезнел. «Пока рано делать какие-либо прогнозы». «Твой кузен сильный, он должен выкарабкаться», — мягко сказала я. «Давай просто будем верить в это». Я сжала его руку, пытаясь передать хоть частичку своей надежды и поддержки. В глазах мужа плескалась боль, такая густая и ощутимая, что, казалось, ее можно потрогать. Мне казалось, что он винит себя в том, что случилось с Адамом. Поэтому Брюс всегда пытался хоть как-то помочь брату. «Хватит грустных разговоров». Муж глубоко вдохнул и с шутливым возмущением взглянул на нас. «Вы думаете собирать вещи или отменяем поездку?» «Нет!» Холли слезла с его рук и помчалась к своему шкафу. Слава богу, вещей у нас было немного. «Нянюшка! Нянюшка!» Старушка, мирно дремавшая у камина, испуганно распахнула глаза. Она уставилась на нас непонимающим взглядом, а потом суетливо поднялась. «Ваше Величество!» «Не волнуйтесь, я уже ухожу». Муж поцеловал меня. «Вам помочь собрать вещи, моя королева?» «О, да». Стояла морозная погода. Снег искрился под яркими лучами солнца, слепил глаза, потрескивал под полозьями нашего экипажа. Иней, словно бриллиантовая пыль, покрывал обнаженные ветви деревьев, превращая окружающую природу в сказочное царство. В кристальном воздухе витало что-то завораживающее, рождая в душе щемящее чувство тоски по чему-то утерянному и давно забытому. Но в то же время меня охватывало радостное предчувствие скорой встречи с людьми, которые давно стали мне родными. Когда перед моими глазами появилась таверна, занесенная снегом, я чуть не расплакалась от понимания, что больше ничего не приготовлю на этой кухне. Не соберу корзину с гамбургерами, не накормлю солдат шаурмой и пончиками. Но ароматы, витающие в воздухе, говорили о том, что жизнь в этом месте продолжается. Я улыбнулась. Все-таки как же хорошо знать, что твое дело будет жить дальше. Дорога к таверне была расчищена, а это означало, что люди ехали сюда, несмотря на погоду. Холли специально бухнулась в сугроб и под веселый лай собак побежала к таверне. Девочка скрылась внутри. Буквально через несколько минут на улицу высыпали все домочадцы. «Пенни!» — старый Гудвин заплакал, обнимая меня. «Я не видел тебя неделю, а душа болит, будто мы расстались навсегда». «Девочка моя!» Дези тоже сжала меня в объятиях. «Как же хорошо, что ты приехала!» Увидев Брюса, который следовал несколько часов за экипажем на лошади, слуги растерялись. Они низко поклонились и так и стояли, опустив головы. «Чем это у вас так вкусно пахнет?» весело поинтересовался муж, спрыгивая с коня. «Здесь накормят уставших путников, среди которых много голодных мужчин». «Сию минуту, Ваше Величество!» Дейзи метнулась в таверну, а остальные торопливо отправились следом, вызвав у Брюса добрую улыбку. «Они никогда не привыкнут, что ты королева». Но это ничуть не смущало меня.